Дайте мне тренировочную комнату среднего уровня, пожалуйста, достаточно трехдневного времени. Ячень заплатил 3000 низших камней души. Прекрасная дама вообще не помнила Еченя. Она засмеялась. Ладно, вот ваш нефрит. В течение 3 дней вы можете войти в учебную комнату, если захотите. Взяв нефрит, Ячень повернулся, чтобы уйти. За Еченем, скрываясь среди кучи прислуги и прилавков, один слуга пытался не попадаться парню на глаза, в одном из номеров ресторана. Мастер, человек, за которым вы послали меня шпионить несколько месяцев назад, вернулся. Он также забронировал 3 дня в средней школе. Прямо сейчас, я думаю, он направляется в торговый дворец, засмеялся слуга, который уже переоделся в нормальную форму. Юань Цзуньба выглядел спокойным. Услышав слова слуги, он на некоторое время замер, а затем очень обрадовался. Ха-ха, похоже, он не знает, что у меня есть люди в помещениях тренировочных кабинетов, и думал, что может пойти туда, будто ничего не случилось. Ты отлично выполнил свою работу. Вот твоя награда. Юань Цзуньба небрежно бросил мешок с низкими рангами души слуге. Слуга открыл мешочек и сосчитал, что в нем было по меньшей мере 100 камней души низкого ранга, которых хватало на год обучения. Он с радостью сказал: «Сэр, если вам что-нибудь еще пригодится в будущем, я буду очень счастлив помочь вам. Не волнуйся, я тебя не забуду». Дождавшись, когда слуга уйдет, Юань Цзуньба начал ходить по комнате и сказал глубоким голосом: «На этот раз я определенно не отпущу его. Мне нужно найти помощников. Неплох был бы мистер Цзинь, но кого же позвать еще? О, верно, я спрошу 3 братьев головы волка. Эти 3 чрезвычайно жестоки и специализируются на убийстве людей. Их цели – это, в основном, старое поколение позднего царства воинов скрытого Юаня, которые были определенно не намного слабее, чем я. С этими 3 наша команда была бы чрезвычайно мощной. Я посмотрю, как он справится с этим». Юань Цзуньба был действительно уверен в своей победе. Помимо других, он также тренировал своего зверя в течение последних 4 и 5 месяцев. Он не только полностью выздоровел, но и обучил одно из своих боевым искусствам своего высшего царства. Кроме того, у него все еще было его боевое искусство, искусство разделения демона малой крови, которое было одним из самых высших в мире. Если бы не трюки Еченя, он бы один смог тогда сильно ранить его и, может быть, даже смог его убить. Однако он также любил осторожность. Он не хотел рисковать и хорошо помнил урок, который он узнал из последней встречи. Если бы не помощь Гэна Цзинья, он сам мог погибнуть тогда. Таким образом, он не мог быть беззаботным, когда дело шло о Еченье. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 221. Глава 221. Интересные приемы. Причина, по которой Ячень пошел в торговый дворец, была не только потому, что он хотел скрыть истинную цель своей поездки. Он действительно искал это руководство. Во время борьбы с призрачной головой его меч звездных шрамов был контролирован его противником, и у него не получалось тогда исправить ситуацию. Если бы не торнадо разрушения облаков, которое было исполнено его ногами в тот критический момент, он уже был бы мертв под когтями призрачной головы. Если бы он натренировал мощное искусство кулаков, то, возможно, он мог бы убить призрачную голову одним ударом или, по крайней мере, сильно ранил бы его и позволил себе выбраться из той ловушки. Прямо сейчас я недостаточно могущественен. Очевидно, что обучение лишь искусству меча не поможет справиться со всеми видов боев. Поэтому искусство первой необходимости должно быть как можно более мощными. Что касается других видов боевых искусств, я не буду вникать в это. Я не думаю, что у меня достаточно времени. Искусство пальца сотрясающего пустоту было мощным, но оно было слишком широко в своем исполнении. С нынешней культивацией Ячень не сможет полностью понять все это. Чтобы войти в торговый дворец, нужно было иметь достаточно богатства. Ячень достал накопительное кольцо, которое он заранее приготовил, и вручил воину, который охранял дворец. После проверки содержимого накопительного кольца он вернул кольцо обратно Еченью и разрешил ему пройти внутрь. Внутри дворца было много людей. Царство воинов скрытого Юаня было повсюду. Кулак божественного пылающего ветра. Нет, это слишком низко в ранге. Сокрушитель гор. Нет, это даже несравнимо с тиранским кулаком. Кулак малых планет. Это действительно интересно, но мне нужна мощная боевая сила. По пути Ечень понял, что среди всех проданных произведений искусства, более 90% были низшими рангами царства Земли. Среднее царство Земли было действительно очень редким. Что касается высшего звания царства Земли, или даже более высшего уровня, их и вовсе было не найти. Однако было непонятно, почему высочайшее царство Земли боевых искусств было даже рассмотрено как эксклюзивное руководство для боевых учреждений 6 горанга. Независимо от того, сколько великих сокровищ было в торговом дворце, все равно не было ни одного высшего ранга боевых искусств царства Земли. Понизив свои требования, Ечень начал смотреть на средние классы царства Земли, написанные на русском языке. Пройдя по всему торговому дворцу, который состоял нескольких миль, Ечень нашел только два кулачных художественных пособия, которые его удовлетворяли. Одним из них был трехцветный огненный кулак, а другим 5 гор божественного кулачного искусства. Трехцветный огненный кулак имел 3 движения. Первое движение создавало бы кулачную силу, имеющую красный цвет, второй – фиолетовый, а третий – золотой. Это было идеально для воинов, которые обучили огненной стихии чжэньцы. Однако не было характерной черты его таинственного чжэньцы, поэтому не имело значения, какое это боевое мастерство, ведь он все равно мог это тренировать. Кулак 5 божественных гор был немного более жестоким. Всего было 5 движений. Каждое из них было бы более мощным, чем предыдущее. Каждое движение требовало высокого качества тела. В противном случае это имело бы противоположный эффект, причиняющий вред атакующему. Для трехцветного огненного кулака требовалось 170 тысяч камней души низшего ранга, тогда как для кулака 5 божественных гор нужно было 210 тысяч низших камней души. Несмотря на то, что оба были средними званиями царства Земли, между ними была разница в 40 тысяч. «Эй, я хочу изучить этот трехцветный огненный кулак». Как Ечень все еще думал, руководство трехцветного огненного кулака занимал другой пиковый уровень позднего царства скрытого Юаня. Ечень заставил себя улыбнуться и подошел к кристальному счетчику, в котором хранилось руководство кулака 5 божественных гор. А, остановившись на полпути, глаза Еченья поймали уголок кристалла. Внутри этого четкого прилавка ожидали продажи только 2 или 3 сокровища, и одно из них было действительно ручным искусством. Оно было помечено как лучший ранг царства Земли 1 мануал, неполный. Подойду-ка, посмотрю. Видимо, он искал слишком быстро, поэтому, вероятно, и пропустил этот кристалл у счетчик. В противном случае он бы его не увидел. Перед прилавком стояло довольно много воинов. Очень жаль. Обычно в неполном руководстве по секретному искусству бывают 1 или 2 движения, которые оказываются полными. Но в этом кулачном искусстве нет ничего. Как я буду тренироваться с этим? И это еще за такие деньги. Продавать его за 300 тысяч низших камней души. Какой воин ниже царства достижения астрала мог бы себе это позволить? Может быть, здесь нас просто дразнит. Чем дразнить? Если бы это были всего 30 тысяч камней души низшего ранга, я бы все равно не купил его. Поехали, поехали. Какой позор. Толпа пришла и ушла. Вскоре там остались только 3 человека. Эй, есть ли способ снизить цену? Если вы продадите его за 50 тысяч низших камней души, я это возьму. Предложил воин позднего царства скрытого Юаня воина и, казалось, очень интересовался им. Владельцем пособия была старейшина с седыми волосами. Он носил коричневые одежды и ел сухари за прилавком, поджав ноги под свое тело. Он совсем не двигался. Если вы действительно заинтересованы, возможно, у вас может быть скидка в 10 или 20 тысяч. 10 или 20 тысяч, вы шутите. Этот воин ушел, ругаясь на всю округу. Остальные 2 также потеряли интерес к просмотру, и, в конце концов, они тоже разошлись. В конце концов, остался только Ечень. Он не начинал с торга. Вместо этого он взял руководство и начал внимательно его читать. Руководство для кулачного искусства было разделено наполовину. Была только верхняя часть, но не было нижней. Поэтому, в отличие от обычных неполных руководств, это руководство было каким-то нарушенным. тренироваться было почти невозможно. Если бы кто-то и тратил около десятилетия на изучение этого, то, возможно, и добился бы результатов. Однако 10 лет было слишком долго. Никто не был бы счастлив потратить на это свое драгоценное время, даже если бы это был высший разряд царства Земли. В конце концов, с десятками лет, любой разумный человек хотел бы больше тренироваться, а не пытаться достичь этого уровня по какой-то там книжонке. Поскольку он был отделен, именно поэтому его имя также было неполным. Ячень мог прочитать только имена двух персонажей, дракон-слон. Что касается остальной части названия, то не было возможности увидеть его прямо сейчас. «Могу я взять его, чтобы увидеть немного больше?» – спросил Ячень. Старейшина в сером спросила: «Вы уверены, что собираетесь его купить?» Ячень засмеялся: «Если мне это понравится, я куплю его. Если же нет, тогда я не буду за просто так брать». «Хорошо, у вас есть 3 дыхания времени. Не выходите за это время». Владелец открыл счетчик кристаллов, достал половину руководства и передал его Чеченью. Его глаза были полны недоверия. Похоже, он боялся, что Ячень увидит слишком много. Ячень заставила это смеяться. Он открыл первую страницу руководства. Первое движение – дракон-слон великой державы. Второе движение – дракон-слон рев. Третье движение – кулак горы слона. Четвертое движение – драконий океан. Седьмой – неизвестный. После быстрого чтения вперед и назад, Ячень понял, что было всего 7 движений, и у каждого из них, казалось, было странное имя, которое он не мог угадать. Тем не менее, его инстинкт подсказывал ему, что он, по-видимому, является настоящим высшим званием царства Земли, возможно, даже выше. 3 дыхания времени закончились. Старейшина с седыми волосами выхватил руководство из рук Ячения. Прикоснувшись к своему кольцу, Ячень вдруг спросил: «Быстрый вопрос, знаете ли вы, что это за руководство?» В глазах старейшины промелькнуло колебание. Через некоторое время он вздохнул: «Честно говоря, я понятия не имею. Я случайно нашел его на небольшом острове в озере Звездного региона. Но, по моему мнению, его ранг должен быть больше, чем титул царства Земли, потому что его владелец умер в течение многих лет, но я все еще ощущаю его жуткую ауру. Это было давно, как океан, поэтому его вещи не должны быть плохими. Даже после смерти все еще были ужасающие вибрации». Ячень был удивлен. «Разве это не знак того, что это царство рек души? Что касается воинов царства жизни и смерти, им было почти невозможно умереть, пока они не превратятся в пепел или вообще не исчезнут. В противном случае, даже если бы у воинов остался только один кусок мяса, они все равно могли бы возродиться. Самые могучие могли возродиться из одной капли крови. Поэтому воину царства жизни и смерти было почти невозможно оставить свои тела. Но, конечно, в этом континенте истинных душах не было ничего невозможного. Наверное, на самом деле там остались останки воинов царства жизни и смерти. Но это будет другая история в другое время. Тогда почему вы не припишите титул царства земли, раз даже не знаете его истинного царства?» Старейшина засмеялся. «Если бы я написал верхний ранг царства земли, люди подумали бы, что я вру. Тогда они вообще не обратили бы внимания. Плюс я внимательно изучил это руководство, и еще не нашел ничего особенного. По правде говоря, вчера приходил воин царства достижения астрала. Он взглянул на это пособие, но потом, в конце концов, покачал головой и ушел, сказав, что без нижней части руководства, даже если это будет кулачное искусство, оно все равно будет бесполезно». Ячень некоторое время думал про себя. Вероятно, это правило царства достижения астрала. Угадать остальную часть руководства из половины руководства было бы сложнее, чем просто создать ее. В конце концов, создавая боевое искусство, он сможет выбрать свою структуру. Но чтобы угадать боевые искусства других людей, нужно было понять всю структуру чужих мыслей, что приносило много проблем. 100 000 низших камней души, если потребуете больше, то я уйду», — посмотрел на старейшину Ячень. «Разве это не слишком малая цена, ведь оно досталось от могучего воина?» Старейшина был недоволен ценой. Не сказав ни слова, Ячень поднялся, чтобы уйти. «Подожди, 150 000 камней души низшего ранга, 120 000 камней души, черт возьми, 120 000. Ячень улыбнулся и заплатил старейшине. «Вы продали мне его потому, что я могу изучить его правильно. Как вы думаете, Старейшина закатил глаза. «Я продал его только потому, что ты на самом деле хотел его купить. Тогда как эти люди хотели его приобрести почти за бесплатно, всего за 50 камней души, так что продолжай мечтать». Убрав половину руководства, Ячень подошел к стойке, в которой хранился кулак пяти божественных гор. Он был оценен в 210 тысяч низших камней души. Очевидно, это было немного завышено. Как правило, верхняя часть звания царства земли не выходила за пределы 180 тысяч камней души низшего ранга. Однако это был торговый дворец, и цены были поставлены самими воинами. Независимо от того, какую высокую цену они назначали, товар все равно продавался на ура. Ячень, у которого в кармане был немалый доход, без колебаний купил руководство. Оставив торговый дворец, он вернулся в свою учебную комнату. Через три дня, полдень, Ячень нарочно нарядился в яркие одежды и осторожно направился к воротам. «Ха-ха, как только вы приехали в боевой город, я знал, что вы попытаетесь тайно уйти отсюда», — усмехнулся Юань Цзуньба на втором этаже соседнего ресторана. Рядом с ним были еще четыре человека. С левой стороны сидел мистер Цзинь, который довольно улыбался. Остальные трое людей обладали невероятно огромными телами и все были на позднем царстве скрытого Юаня. «Мне было интересно, кого вы так хотите убить, раз попросили нашей поддержки. Этот парень же всего пиковый уровень раннего царства скрытого Юаня. Вы действительно нуждаетесь в нас, мой брат прав». «Юань Цзуньба, о чем ты думаешь? Говорю тебе, если мы не заработаем на этом, я возьму должную сумму с вам». Юань Цзуньба слегка нахмурился. «Тогда я недооценил ситуацию и попал в засаду. Но не думайте о нем легко. Его летающее искусство действительно очень мощно. Мистер Цзинь может подтвердить». Мистер Цзинь улыбнулся. «Брат Юань прав. Он овладел впечатляющим летающим искусством, которое позволило ему создать из Чжэнь Ци тени, которыми он запутывает своих противников. Будучи способным разделять Чжэнь Ци на тени, это звучит немного сложно. Но вы, должно быть, тоже тогда были слишком небрежны. Иначе, как вы, двое, смогли позволить ему, одному, сбежать». Юань Цзуньба был немного смущен. Он не рассказал им с мистером Цзинь о его тяжелом ранении от Ячэня. По-другому они бы продолжали смеяться над ними. «Действительно, мистер Цзинь и я были слишком беззаботными. Мы не обратили на него должного внимания. Вот почему я попросил вас троих братьев приехать на этот раз, чтобы он точно не смог уйти. Кроме того, среди всех его вещей, я хочу заполучить только меч низкого ранга, а остальное вы можете поделить между собой. Это больше похоже на это». Этот маленький подросток достиг пикового уровня раннего царства скрытого Юаня в таком молодом возрасте. У него должно быть много хороших вещей. Надеюсь, он нас не разочарует. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 222. Глава 222. Убейте этого чудака. Оставив боевой город, Ячень вскочил и приземлился на цепь. И не оглядываясь назад, он знал, что Юань Цзуньба и его банда догонит его. Поскольку теперь все они были вне боевого города, они могли делать все, что хотели, не беспокоясь о том, что их увидит. «Давайте, вскоре вы пожалеете об этом». Перед отъездом из города Ячень использовал свою силу души и отследил расположение этих пяти человек. Юань Цзуньба и Гэн Цзинь все еще были на той же культивации, поэтому их боевая мощь, вероятно, была бы почти такой же. И Ячень не ощущал опасной ауры от этих трех человек. Каждый из них был даже слабее, чем Юань Цзуньба или Гэн Цзинь. Из культивации Ячэня сейчас борьба с пятью старыми поколениями воинов позднего царства скрытого Юаня не казалась такой уж и сложной. Но если он хотел сохранить их всех в живых, то придется немного повозиться. Он должен был подумать о плане. И его тело растянулось, и Ячень вскоре появился на другой стороне цепи, в конце концов полностью исчез. «Давайте, не позволяйте ему уйти», — завопил Юань Цзуньба. Он очень ненавидел Ячэня. Если бы он не смог убить его своими руками, то определенно встретил бы трудности в своем дальнейшем обучении. Глава горы Волка сказал: «Тяжесть загадочной горы чрезвычайно высока, и он, раннее царство скрытого Юаня, хочет убежать от нас». Пятерка разделилась на две группы, которые бежали по двум соседним цепям, пытаясь его нагнать. Вдалеке виднелся огромный лес. Из-за разной гравитации деревья здесь были не похожими на окружающих. Не было высоких, большинство деревьев здесь короче 30 метров. Однако ширина деревьев была довольно впечатляющей, и десятки людей, держащихся за руки, не могли их обнять. Их листья были чрезвычайно больше и покрывали небо. Глядя извне, никто не сможет увидеть что-то внутри. Отличное место. Сознательно замедлился Ячень. Дождавшись, когда он почувствует неподалеку догоняющую его пятерку, тело парня вспыхнуло и смешалось с лесом. Юань Цзуньба был очень расстроен. «Какой подлый человек!» Цзинь рассмеялся. «Этот лес не такой уж большой, он уже не жилец. В самом деле, мы трое братьев горы Волка выросли в горах и лесах. Чем сложнее дело, тем лучше для нас. Мы планировали убить его и покончить с этим. Но так как он бежит в лес, то я думаю, нам придется поиграть в прятки. Разве вы не считаете, что игра в охотника интересна?» Услышав его, Юань Цзуньба немного успокоился. Он подумал про себя. «Наверное, я слишком остро реагирую. В прошлый раз, этот человек избил меня так, как я был слишком беззаботным. Но сейчас я не повторю свои ошибки. Кроме того, теперь со мной Гэн Цзинь и трое братьев горы Волка. Убить его не составит труда, некуда спешить. Шу, шу, шу, шу, шу». Пять человек на большой скорости въехали в лес. «Хорошо, надо справиться со всей пятеркой. Но если напасть на всех одновременно, то некоторые могли бы убежать». Ячень не боялся, если пять атакуют его одновременно. Он боялся, что как только он откроет свою истинную силу, они поймут, что с ним лучше не связываться и попытаются сбежать. Его искусство движения было не намного сильнее, чем у остальных. Нападение на двух было для него пределом, а на пятерку сразу не казалось слишком реалистичным. Его тело задрожало, и он поделил Чжэнь Ци на тени. Сотрудничая с его настоящим телом, они побежали в противоположные стороны. Юань Цзуньмин, который лидировал, немного застыл. В лесу было слишком темно, плюс Ячень был очень быстрым. Он понятия не имел, где именно Ячень, а где его тень. «Брат Юань, мы, трое братьев, пойдем в этом направлении. Вы и Гэн Цзинь пойдете в другом. Как только мы все проверим, то сразу вернемся в группу», — сказал лидер трех братьев. Мистер Цзинь кивнул. «Этот лес уходит только на 10 миль. Если начнется битва, вы сможете ощутить ее с очень большого расстояния. Все должно быть хорошо». «Хорошо, поехали». Юань Цзуньмин подумал о чем-то, но затем согласился с планом, начав преследовать Ячэня справа. Три брата горы Волка посмотрели друг на друга, обменявшись выразительными взглядами. «Брат, второй брат, Юань Цзуньмин и Гэн Цзинь так высоко оценили этого парня. Он, должно быть, имеет при себе какие-то сокровища. Почему мы должны работать с ними? Все, что нам нужно сделать, это убить его и взять все его кольца себе. Потрясающе! Маленький брат думает так же, как я. У нас есть только мы, трое братьев. И Юань Цзуньмин и Гэн Цзинь ничего не смогут нам сделать. Меня он насмешил. Если бы не Юань Цзуньмин, мы могли бы убить и его тоже. Возможно, еще будет шанс. Давайте догоним этого парня. Поехали». У тройки были злые мысли в головах. Они начали преследовать Ячэня с левой стороны. И пусть лес был не очень большой, из-за толстых ветвей деревьев, они не могли развить всю свою скорость. Тройка, друг за другом, бежали, убирая на своем пути препятствия и следовали за Ячэнем. «Маленький брат, как ты думаешь, туда ли мы идем?» Третий брат сжал руку, после чего меч размером с ладонь выстрелил. Он был быстро как молния, коснулся дерева и ударил в тело Ячэня. Бум! Тело Ячэня было разрушено и исчезло в воздухе. Как выяснилось, это подделка. Какая неудача! Юань Цзуньба и мистер Цзинь должны поймать настоящего. Второй брат выглядел довольно разочарованным. «Второй брат, брат». Старший брат и испуганные глаза младшего брата смотрели на спину второго брата. В этом густом лесу свет меча выстреливал на очень низкой, но в то же время чрезвычайно высокой скорости. Он лишь вспыхнул, исчезнув сзади в области сердца второго брата. «Если ты убьешь моего брата, я убью тебя», — выдохнул старший брат. Мышца на его правой руке увеличилась, создавая трещины в костях. В следующую секунду он повернулся налево и нанес удар по тому месту, откуда исходил свет. Этот удар был невероятно мощным. Кулачная сила не достигла цели, но весь воздух был затянут в волны невидимого торнадо. Хрясь! Громадная дыра появилась в огромном дереве, в которой могли поместиться 10 человек, и это характеризовало жестокую силу удара. На краю дыры остались следы спирали, что говорило о чрезвычайно высокой силе скручивания. Второй ячень появился слева от старшего брата и произвел атаку мечом. Так быстро. Это была единственная мысль, которая возникла у старшего брата в голове. Один удар меча пришелся ему прямо в горло, а ячень переключил свое внимание на самого младшего из трех, выражение которого несколько раз менялось, от ярости до удивления, а затем до полного испуга. Все, что он мог придумать, было бежать как можно быстрее. Ячень был слишком страшен. Он не только убил второго брата всего лишь атакой одного меча, но также убил и старшего брата, находясь к нему лицом к лицу. Его скорость атаки была нечеловеческой и невообразимой. Шаги призрачной тени. Третий брат не был силен в боевых навыках, но хорошо владел искусством движения. Это призрачное теневое искусство относилось к среднему уровню земли. С ним три брата могли делать все, что хотели, нападая на одиноких воинов, которые также владели искусством движения, но не имели большой силы. Сейчас он не мог думать ни о чем другом. Он использовал шаги призрачной тени, его тело выглядело как призрак, летающий в этом густом лесу. В мгновение ока он преодолел 100 метров. «Хочешь посоревноваться в искусстве движения со мной?» Ноги Еченя коснулись земли, и его тело превратилось в тень. В следующую секунду он внезапно появился на огромной ветке большого дерева на другой стороне леса. В другое мгновение он уже приземлился на другое дерево. Он продолжал мелькать таким образом, то появляясь, то исчезая. Было практически невозможно узнать, где на самом деле было его настоящее тело. Услышав звук ветра, последний брат, наконец, успокоился. «Наконец-то я сделал это. Шаги призрачной тени действительно относятся к среднему уровню земли. В этом сложном месте для меня едва ли были какие-то препятствия. Однако, думая о том, что его старшие и младшие братья умирают, последний брат не мог не почувствовать, как его сердце сжалось. Он поклялся себе, что на этот раз, когда он вернется в боевой город, даже если это потребует всех до единого его духовных камней, он наймет кого-нибудь, чтобы убить Еченя. Бум! Внезапно огромное дерево перед ним начало дрожать, и все листья начали падать. Бег! Последний брат испугался. Он тут же обернулся и побежал туда, откуда пришел. Ты думаешь, что можешь сбежать? Опавшие листья были разбросаны защитным чжэньци, в то время как тело Еченя все еще мелькало. Свет меча в его руке продолжал меняться, как ядовитая змея, готовая атаковать. Если ты хочешь меня убить, я заберу тебя с собой. Последний брат видел атаки меча Еченя. Он знал, что как только Ячень приблизится к нему, у него не будет шансов. Поэтому у него не было выбора, кроме как атаковать. Затем он вытянул руку, готовясь выставить все свои мечи и пытаясь сделать дыры в теле Ячня. Шо. Однако, как только он поднял свою руку, меч Ячня был уже в ножнах. Дело было не в том, что Ячень отказался от нападения. Напротив, он завершил свои атаки. Из-за движения меча звездных шрамов кровь вдруг начала стрелять из сердца последнего брата, и он чувствовал, как его жизнь выскользнула из его тела. Оказалось, что он не стал быстрее, это я стал медленнее, умирая. Последний брат понял, что меч Еченя не был таким уж быстрым. Просто пространство между ними было бесконечно растянуто, после того, как Ячень совершил свою атаку мечом и создал иллюзию, что эта атака была еще далеко. Эта иллюзия заставила его бездействовать слишком долго, и именно в этот момент меч Еченя появился из ниоткуда, как будто вырвавшись из ловушки космоса. Последний брат был уже мертв, когда его тело врезалось в огромное дерево из-за импульса силы меча. Он понял это. К сожалению, было уже слишком поздно. Ячень выглядел немного удивленным. Секрет одинокого убивающего пика заключался в том, чтобы смутить ощущение пространства противника, заставив его чувствовать, что атака еще далеко, когда она уже была перед ним. Как только он все понял, его реакция оказывалась запоздалой, чтобы защититься от фактической атаки, поэтому у него не оставалось шансов выжить. Накопительное кольцо багажа упало с руки последнего брата и приземлилось перед Еченем. Пришло время позаботиться о Юане Цзуньбо и мистере Цзине. Используя свою силу души для сканирования сквозь лес, Ячень вскоре обнаружил расположение этих двоих. Они двигались к нему с очень высокой скоростью. «Брат Юань, у меня плохое предчувствие». Во время полета мистер Цзинь нахмурился и бессознательно замедлил ход. Юань Цзуньбо сказал, смутившись, «Что случилось? Ты думаешь, что он мог убить трех братьев?» В этом случае он должен бежать при виде нас обоих, хотя эти трое братьев вместе даже сильнее нас. Это правда, но есть такая вероятность. Как ты думаешь, что мы должны делать? Мы не можем просто отпустить его, может быть, я просто слишком остро реагирую. Пойдем. Мистер Цзинь подумал о возможных последствиях, и он не мог представить, что произошло на самом деле, ведь трое братьев действительно были очень могущественными. Даже если Е Чэнь был таким могущественным, ему было совершенно невозможно легко расправиться со всеми троими. Должно быть, это был его последний бой, или он был сильно ранен. Очистив свой разум, мистер Цзинь увеличил свою скорость, полностью погрузившись в свой защитный слой Чжэнь Ци. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 223. Глава 223. Тысячелетняя кровь. На большом дереве Е Чэнь скрывался за листьями. Его ноги слегка согнулись, когда он наклонился вперед. Казалось, он накапливает свою силу. С мечом в правой руке он готовился к большой атаке. Его острые глаза были закрыты, когда он отслеживал движение Юаня Цзуньба и мистера Цзиня с помощью его силы души. Без каких-либо сюрпризов они приземлились внизу под ним после трех вдохов. И это был его идеальный шанс для атаки. И эти двое подошли. Мистер Цзинь был слева, а Юань Цзуньба справа. Между ними было расстояние в 5 метров. Странно, почему я больше не могу его ощущать. Удалось ли ему сбежать? Тело Юаня Цзуньба было обернуто кровавым ореолом его Чжэнь Ци, когда он общался с мистером Цзинем через его вибрации. Мистер Цзинь сказал: «Этот парень полон злых уловок, его не просто убить. Надеюсь, у нас еще есть время». «Да, три брата никогда раньше не сражались против него. Они определенно позволили бы нам защитить их немного. Хорошо, если они слишком горды и просто смеются над нами». Их скорость была невероятно высокой, и вскоре они оказались под деревом Е Чэня. Сейчас Е Чэнь подпрыгнул, и его меч звездных шрамов был вынут из ножен. Острый синий свет меча прошел сквозь ветки и листву, а затем в течение секунды появился прямо перед мистером Цзинем. «Моя жизнь здесь не закончится!» Мистер Цзинь закричал изо всех сил. Однако в следующую секунду его голова уже упала с его тела. Кровь брызгала более чем на 3 метра от его тела. «Мистер Цзинь!» Свет меча был слишком быстрым. Юань Цзуньба даже не успел моргнуть, как голова мистера Цзиня уже была в воздухе. «Теперь твоя очередь». Обе ноги Е Чэня тяжело опирались на твердую землю, в то время как Юань Цзуньба отступал назад от тела мистера Цзиня. Затем, используя силу, чтобы оттолкнуться с помощью своего Чжэнь Ци, стреляющего в разные стороны, все тело Е Чэня превратилось в луч света, стреляя в Юаня Цзуньба. Все волосы на теле Юаня Цзуньба встали дыбом. Движение меча Е Чэня вызвало у него озноб. Это было так быстро и так гладко, что даже мистер Цзинь не смог своевременно отреагировать. Честно говоря, если бы он был в положении мистера Цзиня, он бы тоже не смог уклониться от этой атаки. Что еще более ужасало, так это то, что он был уверен, что Е Чэнь также позаботился о трех братьях, как он позаботился о мистере Цзине, атакой одного меча на каждого человека. Бег. Вся его страсть и уверенность превратились в самый глубокий и сырой страх. Юань Цзуньба собрал свой Чжэнь Ци и направил его в свой Чжэнь Ци крови орла. Орел взмахнул крыльями, в результате чего Юань Цзуньба взлетел в небо, как молния. Фьюх. Меч звездных шрамов только отрезал небольшой кусочек Чжэнь Ци от Юаня Цзуньба. Е Чэнь нахмурился, приземлившись на огромную ветку дерева. Юань Цзуньба действительно был самым хитроумным человеком, находившимся в пятерке лучших. У него было не только разрушающее искусство маленькой крови, но и скорость его полета была также впечатляющей. Бум! Огромное дерево треснуло пополам, так как Е Чэнь использовал встречную силу, чтобы догнать Юаня Цзуньба. Убийство одного меча. Поднявшись в воздух, Е Чэнь держал свой меч звездных шрамов обеими руками, нарезая синие углы света. Этот меч Ци вспыхнул всего лишь раз, прежде чем превратиться в голубой луч света, ударив в Юаня Цзуньба, который находился впереди. Ах, боже, черт побери. Тело Юань Цзуньба качнулось пару раз, чуть не упав вниз. После восстановления равновесия его скорость снова быстро увеличилась. Он использовал всю свою энергию и силу, чтобы лететь с максимальной скоростью, которую он мог достичь, к боевому городу, находившемуся в нескольких сотнях метров. Как только он попадет туда, будет неважно, сколько атак совершит Ячень, он не сможет ничего с ним сделать. С последней атакой меча расстояние между Еченем и Юанем Цзунба было сокращено более чем на 10 метров. Однако этот метод был явно не очень эффективным. Уровень силы души Еченя позволил бы выполнить атаку одного меча еще 6 раз. После этого его сила была бы исчерпана, и малейшая ошибка могла бы сделать его истощенным и резко уменьшить его боевую мощь. Вдобавок из-за того, что все это происходило с невероятно быстрой скоростью полета, сила атаки одного меча могла достигать лишь 50% от обычной, чего было недостаточно, чтобы разбить защитный слой Чжэньци противника. Помимо атаки одного меча у Еченя был другой козырный способ – искусство сотрясающего пустоту пальца. Сила этого искусства может быть не самой мощной, но ее сила для разрушения Чжэньци была более эффективной. Переместив меч в левую руку, Ячень поднял правый указательный палец и указал на небо. «Ах, Юань Цзунба упал в лес. Черт побери, меня толкают сюда, в этот маленький лес, где я, Юань Цзунба, умру». Юань Цзунба упал на землю, не имея сил снова взлететь в небо. Из-за этого он начал летать близко к земле, думая о безнадежности ситуации. «Ни за что, я, Юань Цзунба, не умру здесь». Злой взгляд промелькнул на его лице. Он достал из своего багажа красный предмет и без колебаний положил его в рот. Затем он усилил свое искусство незначительной крови демона до предела. Его чжэньци начал злобно концентрироваться в правой руке, и его кожа начала трескаться. Его кровь смешивалась с чжэньци, что делало ее более густой и красной. В конце концов, он превратился в кровавый туман. «Умри!» Правая рука Юаня Цзунба увеличилась, когда он взял свой большой меч и обернулся, чтобы совершить атаку. Фхуууп. Кровавый меч Ци начал расширяться еще больше, что оставило трещину в земле длиной почти в 1000 метров. С неба казалось, что весь лес был разделен на две части. Я не боюсь искусства незначительной крови демона, но, очевидно, он пытался использовать его, чтобы сдержать меня, и чтобы он мог сбежать. Вместо того, чтобы столкнуться лицом к лицу с кровавым мечом, тело Еченя переместилось и избежало атаки. Он поднял глаза и обнаружил, что Юань Цзунба использовал этот короткий промежуток времени, чтобы увеличить расстояние между ними. «Я хочу знать, сколько раз ты сможешь это сделать?» Ячень ясно вспомнил, что когда Юань Цзунба совершил это боевое искусство, его правая рука высохла. Спустя несколько мгновений Ячень увидел красный свет, так как Юань Цзунба снова исполнил свое искусство незначительной крови демона. Пока Ячень уклонялся от меча Ци, расстояние между ними было увеличено от 500 метров до полной мили. Ячень не доверял своим глазам, поэтому он распространил свою силу души, чтобы увидеть, что на самом деле делал Юань Цзунба. Своей душой он почувствовал силу. Юань Цзунба вытащил маленькую красную вещь из своего багажа и положил себе в рот. После поры пережевываний, высушенная правая рука Юаня Цзунба была визуально восстановлена до нормальной формы. Но такой ремонт не был полным излечением, и побочные эффекты были довольно серьезными. Но он, вероятно, сможет добраться до боевого города, где у него будет шанс действительно исцелить себя. Оказывается, это отличное лекарство для пополнения крови и восстановления плоти. Это выглядит не так просто. Глаза Ячень прищурились. Он знал, что если это продолжится, Юань Цзунба действительно сможет сбежать, и все его усилия будут потрачены впустую. Не имея определенного плана, Ячень направил атаку одного меча в Юаня Цзунба. Меч Ци, который был быстрее молнии, вырубал дерево за деревом, очистив огромное пространство. Сотрясающий пустоту палец, без блокады из деревьев, Ячень указал пальцем в воздух. Бум! Тело Юаня Цзунба наклонилось, врезавшись в огромное дерево и оставив огромную вмятину в форме человека. Обезоруживание. Юань Цзунба был в ярости и засунул в рот еще больший красный предмет. Его обе руки, которые были покрыты красным светом, держали его большой меч, когда он совершил атаку на Еченя, который находился на расстоянии одной мили. Хрясь, хрясь, хрясь. Земля была затоплена, а деревья были разрезаны на куски и взорваны в разные стороны. Огромный кровавый меч был похож на красную бурю, источающую свою мощную ауру, когда он стрелял в сторону Еченя. Эту ужасающую ауру почувствовали воины, которые находились на расстоянии в сотню миль. Они не могли ничем помочь, но все посмотрели в сторону источника этой ауры. Теневой взрыв. Перед действиями Юаня Цзуньба, который совершил свое обезоруживание, Ечень не смел замедляться. Его тело внезапно взорвалось, превратившись в 10 теней, которые рассеялись в округе. В следующую секунду, по меньшей мере, 20 теней Чжэньцы были разбиты. К сожалению, мой одинокий убивающий пик принадлежит к искусству меча ближнего боя. В противном случае, это будет утомительно. В последний раз Ечень смог обыграть Юаня Цзуньба, обманув его в начале, что резко уменьшило боевую мощь противника. Также, в отличие от последнего раза, на этот раз Юань Цзуньба использовал все свои силы, чтобы убежать, не оставив Еченю никаких шансов сразиться с ним. Даже если Ечень был бы намного мощнее, он все равно не мог бы атаковать его. Однако, если бы мистер Цзинь не присоединился к бою в последний раз, результат битвы был бы под вопросом, так как тогда Юань Цзуньба был в замешательстве и упустил момент для атаки. Но прямо сейчас у него были восстановительные лекарства, которые позволили бы ему выявить большую часть своей силы крови демона. Меч Ци был разбит. Ечень приземлился на землю, обеими руками сжимая меч и совершив атаку одного меча. Фьюх. В отличие от меча Ци из искусства незначительной крови демона, меч Ци из атаки одного меча был не очень огромным. Он был длиной всего в 1 метр. С чрезвычайно высокой скоростью он превратился в голубой луч света, срезав все деревья и предметы между ними и, в конце концов, сильно ударив по левой руке Юаня Цзуньба. Юань Цзуньба издал истерический крик. Его левая рука была отрезана от его плеча. Обычно на таком расстоянии Юань Цзуньба мог легко избежать атаки меча. Однако, хотя искусство незначительной крови демона было очень впечатляющим, оно замедляло его рефлекторную скорость. Если бы он был лицом к лицу с противником его уровня, все было бы хорошо. Но если противник был сильнее, чем он, то эта слабость оказывалась фатальной. Будь ты проклят. Даже если у меня сегодня будет только полминуты, я все равно убью тебя в этом лесу. Юань Цзуньба отказался от побега. Свет крови из его рук вспыхнул один раз, когда в руке появилась кровавая блестящая ганодерма. Без колебаний он открыл свой огромный рот и полностью поглотил ее, не оставив даже крохи. Тысячелетняя блестящая ганодерма. Ечень вспомнил это производство. То, что Юань Цзуньба съел, называлось кровавой блестящей ганодермой, которая была отличным лекарством для восстановления ци и плоти. Согласно насыщенности цвета, можно было назвать годы выдержки лекарства. Эта кровавая блестящая ганодерма была размером почти с человеческую голову и была чрезвычайно красная, что ясно указывало, что ей было 1000 лет. Люди не могли купить ее за золото, и ее ценность была не меньше, чем у оружия высокого ранга. Юань Цзуньба заметил, что кто-то пытается выяснить его намерения. Он определенно планировал использовать эффект тысячелетней кровавой блестящей ганодермы, чтобы выпустить его незначительную кровь демона в широком атакующем диапазоне, вызвав его лучшую силу и в конечном итоге убив Еченя в лесу. «Хорошо, я не боюсь твоей силы. Я просто боялся, что ты убежишь». Проглотив град Чжэньцы, чтобы пополнить его, Ечень поднял свой меч звездных шрамов и начал приближаться к своему противнику. 80% силы. Стоя на своем месте, Юань Цзуньба взревел всеми силами. Помимо его головы, другие части его тела начали извергать огромное количество крови. Кровь начала смешиваться с его чжэньци, приобретая густой свет, который начал крутиться вокруг его тела. Похоже, все его тело было завернуто в его кровь. Бум! Все деревья и растения вокруг него начали гнить и гибнуть в тумане крови. Все они растворились в земле. Вскоре все превратилось в небольшой пруд, в котором не было ничего, кроме крови. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 224. Глава 224. Сотрясающие небеса и облака. Наблюдая за каждым движением Юаня Цзуньба, Ечень думал: если я не ошибаюсь, искусство незначительной крови демона имеет тесные отношения с великим искусством крови демона. Возможно, это произошло от человека с кровью демона, который был одним из 108 призрачных воинов культа девяти призраков. Однако, после применения великого искусства крови демона его обладатель становится очень медленным и не может реагировать на атаки. В конце концов, он взорвется, чтобы убить своих противников. Его сила невообразима. Однако, хотя искусство незначительной крови демона имеет также побочные эффекты в виде замедленных рефлексов и повреждений тела, но по сравнению с великим искусством крови демона побочные эффекты, безусловно, ничтожны. По крайней мере, обладателю не грозило самоуничтожение. Порез. Ячень не просто наблюдал, как его противник поднимает свою силу до предела. Он взмахнул своим мечом звездных шрамов. Голубой луч света прорезал небо, нацеливаясь на Юаня Цзуньба, который был в центре этого облака кровавого света. Баан! Раздался звук удара стального меча. Голубой световой луч только что пробил свет крови и порезал тело Юаня Цзуньба. Еще более мощный свет крови вырвался наружу, отбив синий луч света. Последний принял форму своего меча, а затем окончательно исчез. А, он смог отразить меч. Ячень немного нахмурился, применив сотрясающий пустоту палец. Под силой пальца свет крови вокруг тела Юаня Цзуньба внезапно затуманился. Спереди появилась круглая вмятина. В нижней части вмятины был только тонкий слой, который выглядел так, будто он вот-вот порвется. Однако мощность пальца не могла удерживаться дольше. Шар начал крутиться, и его форма изменилась, вскоре издав громкий звук. «О, хорошо, мне нужно идти туда сейчас и сразиться там». Одинокий убивающий пик. Соединение 11 движений определенно был самым мощным ударом Ячня. В этом не было никаких сомнений. Свет крови был похож на огонь, резко вспыхивающий время от времени. Аура Юаня Цзуньба продолжала подниматься, образуя ужасающую красную бурю. Эта красная буря, летящая в небо, выглядела как необычная прямая световая колонна, стоящая посреди леса. Какая впечатляющая сила! С тех пор, как я получил искусство незначительной крови демона, это первый раз, когда я выпустил его в размере 80%, Юань Цзуньба облизнул губы. Он посмотрел на Ячня со злым умыслом в глазах и усмехнулся. «Брат, ты умрешь от моего пикового состояния. Это честь для тебя», Ячень ответил. «Ты думаешь, что имеешь полный контроль над своим искусством незначительной крови демона? Боевые искусства изначально не были злыми или добрыми. Это зависело от того, кто их использовал. По мнению Ячня, боевые искусства должны находиться под контролем воина, в противном случае они никогда не сработают. И прямо сейчас Юань Цзуньба не мог контролировать свою почти сломанную ауру, а это значит, что он еще не овладел искусством незначительной крови демона. В противном случае его сила могла бы быть еще сильнее. Юань Цзуньба ненадолго застыл. Ячень был прав. Он действительно не мог полностью контролировать искусство незначительной крови демона. Это было не потому, что он был глуп или что-то в этом роде, а потому, что искусство незначительной крови демона отличалось от большинства боевых искусств. Каждый раз при его использовании оно могло повредить тело его обладателя. Поэтому, пока не возникнет вопрос жизни или смерти, никто не хотел использовать его. Даже если кто-то решался применить его, нужно было быть предельно осторожным. Юань Цзуньба знал слишком мало об искусстве незначительной крови демона. Он знал только 30% своего навыка. Когда-то он высвободил слишком много своей силы, хотя его аура казалась очень крепкой, она была разбросана, и он никак не мог собрать ее снова. «Хе-хе, мне не нужно полностью контролировать это. Сейчас я убью тебя, как собаку. Умри, кровавый разрушитель света». Юань Цзуньба поднял правую руку, размахивая мечом в направлении Ячня. Па-па-па-па-па. Раздалась серия бесчисленных взрывов. Толстый меч Ци, источающий грубый свет, сформировался в руках Юаня Цзуньба, хотя он потерял способность контролировать и сжимать свой меч Ци. Этот грубый свет меча бежал повсюду, разрывая землю. В следующую секунду с жестокой силой он напал на Ячня, который находился в сотне метров. Свет меча еще не достиг его, но все огромные деревья в радиусе нескольких сотен метров от Ячня были повалены. Земля под ним начала оседать, образовывая волну грязи, нападавшую на Ячня. Столкнувшись с этой широкомасштабной мощной атакой меча, которой было достаточно, чтобы разорвать его на кусочки, Ячень знал, если он решит бежать, он окажется в невыгодной позиции. Если ударил бы второй меч, третий, даже четвертый, он больше не смог бы скрыться. Поскольку этот взрывающийся свет меча имел такой широкий диапазон атаки, Он ставил под угрозу любой побег. «Хорошо, я тебе покажу, что я делаю в течение последних полутора месяцев». Ячень не отступил. Он держал свой меч звездных шрамов двумя руками над головой. Внезапно, после того как чистый таинственный Чжэньцы был вылит в его меч, меч звездных шрамов начал закручиваться. Воздух вокруг меча звездных шрамов вращался, создавая визуальную иллюзию. Это было подобно волнистой поверхности реки. После того, как взорвалась сила ужасающего меча, Ячень начал нарезать атаку своим мечом. Сотрясающие небеса и облака. Грубый, кровавый свет меча двигался очень быстро. В мгновение ока он оказался в 10 метрах от Ячня. Учитывая, что он перемещается быстрее света, 10-метровое расстояние можно полностью игнорировать. Однако, прямо сейчас, это расстояние в 10 метров было похоже на огромный каньон. Каким бы жестоким и сильным ни был кровавый свет меча, он все равно не мог больше сдвинуться ни на дюйм. Эта напряженная ситуация продолжалась полсекунды. Затем кровавый свет меча начал разрушаться по частицам, распространяясь во всех направлениях. Все леса полностью сравнялись с землей в радиусе 1 мили. Пока кровавый свет не исчез полностью, на земле появлялись 20 и 30 метровые глубокие ямы, выглядящие крайне ужасающе. «Как это может быть? Как ты смог полностью заблокировать мою атаку меча?» Юань Цзуньба был очень уверен в своей атаке. Эта атакующая сила не была слабее, чем у некоторых высших воинов позднего уровня скрытого Юаня. Даже звери высшего 6-го ранга с древней родословной не осмеливаются игнорировать эту атаку. Но почему-то Ячень смог ее заблокировать. Как он мог не быть шокированным? Ву-у-у-у. Ячень выпустил облако, полное нечистого воздуха. Движение его меча действительно было похоже на одинокий убивающий пик, который был комбинированной атакой меча. Этот одинокий убивающий пик объединил все движения из одинокого пика 13 мечей, а сотрясающие небеса облака объединили первые 3 движения низкого ранга его искусства меча небесного облака уровня земли. Обычно, с силой, как у него, совместить искусство мечей низкого уровня земли было довольно сложно. Но как только он достиг 50% силы меча, улучшил свою силу с пика раннего уровня скрытого Юаня до пика среднего уровня скрытого Юаня, он мог попытаться их объединить. Ему потребовались целые месяцы, чтобы просто объединить первые 2 движения, и это было все еще не идеально. При соединении 3-го движения было немного сложнее. Эта атака все еще была неполной, но она продолжалась, и ее сила была высока. Этого было достаточно. Ячень имел одинокий убивающий пик для ближнего боя, атаку одного меча для боев на расстоянии, и сотрясающие небеса облака над головой для жестоких атак. Его искусство меча почти покрывало все стили атак, что позволяло ему легко вести различные виды битв. Если бы он сумел довести мастерство кулака 5 божественных гор до уровня эксперта, то ему не пришлось бы беспокоиться ни о ком, сравнимом с его уровнем, даже если у него не было бы оружия. Слишком плохо, что объединение 2 движений искусства меча низкого ранга уже является моим пределом. 3-е движение было добавлено ранее, так что это не считается. В течение этого короткого периода времени Ячень поспешил успокоить свой кипящий ци и кровь. Несмотря на то, что сила взрывающегося красного света меча не ранила его, она определенно повлияла на него. Бум! Юань Цзуньба сделал шаг вперед. Вся земля перед ним внезапно опустилась, и он закричал: «Я хочу посмотреть, как ты блокируешь мою 2-ю атаку меча». 3 меча кровавого орла. С помощью своего искусства незначительной крови демона, Юань Цзуньба сделал 3 удара мечом подряд. И из-за его чрезвычайно высокой скорости, можно было только увидеть, как его рука сделала 1 движение. Появились 3 плотных кровавых фонаря от меча, 2 из которых были сверху, а 1 – внизу. 2 верхних фонаря меча были похожи на крылья орла. Они встряхнули и разорвали воздух, в то время как свет нижнего фонаря был похож на когти зверя, разрывавшие землю. Куда бы этот фонарь ни двинулся, воздух внезапно образовал бы область вакуумного пространства. Сделав эти 3 атаки, Юань Цзуньба уменьшился в размере, его одежда казалась более рыхлой и обвисшей, начиная даже плавать в воздухе. Неплохо. Пользуясь этой возможностью, я воспользуюсь оставшимся духом ци этого огненного фрукта дракона. Дух ци огненного фрукта дракона был действительно впечатляющим. Он мог не только помочь воинам совершить прорыв в их практике, но и содержал огромное количество духа ци. Раньше, когда Ячень достиг пика среднего уровня скрытого Юаня, он использовал только 70% духа ци, а остальные 30 были спрятаны в самой глубокой части его тела. С течением времени он продолжал уменьшаться из-за неизбежной утечки, которую Ячень не мог остановить. Его идея была очень простой. Используя силу, которую ему дал Юань Цзуньба, он полностью трансформирует дух Ци из огненного фрукта дракона в Юань Ци и вольет его в свое тело. Однажды, когда он добрался до позднего уровня скрытого Юаня, Юань Ци помог бы ему расти быстрее, поэтому ничего не пропало даром. Не сделав ни единого шага назад, Ячень начал использовать все свои силы, чтобы подтолкнуть свой таинственный Чжэнь Ци к своему мечу звездных шрамов. Будучи отличным оружием низкого ранга, он не сломается из-за Чжэнь Ци, поглощая его полностью. Темный звездный блеск появился на поверхности меча, и можно было почувствовать, что аура меча становится сильнее. Бум! Он сделал атаку, и свет меча Юаня Цзуньба был заблокирован. Ломать! Был разрушен не только свет меча, но и дух Ци огненного фрукта дракона внутри тела Ячэня, превратившись в чистый Юань Ци и слившись с его собственным Ци. В следующую секунду Ячень стал еще более энергичным, что полностью затмило радость блокирования этого света мечом. Отделить. Свет крови распространился повсюду. Тело Ячэня дрожало, когда 4 тени Чжэнь Ци вышли из него и атаковали Юаня Цзуньба со всех сторон, приготовившись к крупному бою. Вдруг высушенное тело Юаня Цзуньба снова стало нормальным. Должно быть, тысячелетняя блестящая ганодерма начала работать, помогая ему вернуть большую часть своей крови и плоти. Отвали. Держа большой меч только одной рукой, Юань Цзуньба писал им в полный круг. Кровавый свет снова появился, и все тени Чжэнь Ци были разбиты. Слишком поздно. Ячень был теперь менее чем в 3 метрах от Юаня Цзуньба. Он сделал атаку, используя свой меч звездных шрамов. Красивый свет меча выглядел нереальным. Казалось, это было далеко, но это было так близко. Юань Цзуньба испугался. Опираясь на свое видение, он не мог сказать, где на самом деле был меч. Единственное, что он мог сделать, это стабилизировать защиту его крови, пытаясь заблокировать атаку меча. Фьюх! Меч звездных шрамов был невероятно острым. С помощью его 50-процентной силы он без особых усилий прорезал кровавый свет, ударив в лоб Юаня Цзуньба. После того, как меч был извлечен, случилось что-то чрезвычайно отвратительное. Все тело Юаня Цзуньба стало сухим и плоским, сползающим на землю. Он выглядел как скелет, обернутый в кожу человека. Только его голова была имела исходную форму, но с одной глубокой раной от меча. Так потратить тысячелетнюю блестящую ганодерму, вернув меч звездных шрамов обратно в ножны, ноги Ячэня коснулись земли. На его лице можно было увидеть разочарованный взгляд. Тысячелетняя блестящая ганодерма была чрезвычайно мощная и эффективная и не могла быть израсходована за столь короткое время. Может быть, это произошло потому, что после потери Чжэнь Ци, ганодерма не могла работать автоматически и была заперта в желудке, в конце концов, потеряв влагу. Затем проявился побочный эффект искусства незначительной крови демона, истощив всю его кровь, не оставив ни одной капли. Некоторые из особо одержимых воинов могли даже захотеть вытащить оставшуюся блестящую ганодерму, чтобы использовать ее для чего-то стоящего. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 225. Глава 225. Обучение кулакам 5 божественных гор. Ах, у нас гости. Ячень нахмурился. В 1000 метров 4 или 5 человек направлялись к этому месту с чрезвычайно высокой скоростью. Все они двигались быстрее скорости звука. Ячень взмахнул рукой, и в его руке появилось хранилище Юаня Цзуньба. Ячень сверкнул телом и скрылся в лесу. Он не хотел, чтобы они узнали, что он убил Юаня Цзуньба и остальных. И первым, кто прибыл, был мужчина средних лет, затем 2 других человека приземлились рядом с ним. Увидев спину Ячэня, злые жадные мысли заняли их умы. Он убил довольно много людей. Должно быть, это принесло ему много удачи. Должны ли мы убить его? Да. Убив его, все будет принадлежать нам. Что мы ждем? Вперед! Подожди, мужчина средних лет остановил остальных. Они были в замешательстве. Что случилось, босс? Вы всегда убиваете, не задумываясь. Не говорите нам, что вы становитесь более мягкими. У вас может оказаться большая часть наград, нам нужно только немного». Мужчина средних лет указал на ужасающий труп на полу. «Не позволяйте жадности обмануть вас. Взгляните, кто это, с этой одеждой и этим мечом. Неужели это внутренний мастер из боевой школы замка Небесного Орла, Юань Цзунба?» Юань Цзунба имел похожую силу с нами, и он был не только старым поколением воинов позднего уровня скрытого Юаня, но у него также было искусство незначительной крови демона. Если бы он использовал всю свою силу, даже воинам пика позднего уровня скрытого Юаня пришлось бы бежать его нападений. Кто его убил? Это впечатляет. К счастью, босс остановил нас. В противном случае, если бы мы просто пошли туда, нас могли бы убить. Как собак, люди, у которых были жадные мысли, были напуганы из-за их безрассудства. Наживо это хорошо, но нужно быть живым, чтобы наслаждаться ею. Им была известна эта простая истина. Этот величественный великий меч довольно хорош. Ну, в конце концов, это стоило этого пути. Один из них попытался дотянуться до меча Юаня Цзунба. Мужчина средних лет сказал холодным голосом: «Возьми его, если хочешь умереть. Если бы люди из боевой школы замка Небесного Орла узнают, они определенно отправят людей, чтобы убить вас, если вы не хотите провести остаток своей жизни в боевом городе. Черт возьми, почти забыл об этом. Этот меч причинил бы мне столько хлопот». Тот парень мгновенно отдернул руку. В конце концов, боевая школа замка Небесного Орла была военным заведением 7-го ранга. У него были большие ресурсы, и он мог даже отправить некоторых воинов уровня достижения астрала. Даже если бы они послали только каких-нибудь воинов могущественного позднего уровня скрытого Юаня, они все равно оказались бы в беде. Пройдя весь путь до того места, где был убит мистер Цзинь, Ечень снял с него багаж, а затем проделал длинный путь, чтобы вернуться в боевой город. Однако он не просто вернулся в город, он надел шляпу на голову, прикрыв лицо. Хорошо, что было много людей, которые делали то же самое, поэтому Ечень действительно не выделялся. По счетчику помещений для практики Ечень заплатил за 3 дня. Он взял ярлык тренировочной комнаты среднего звена и вошел в нее. Ечень остался в боевом городе не только для обучения его чжэньцы, но и для обучения кулаку 5 божественных гор и 3-му заклинанию флорудры. Снаружи были шумы и неприятности. Нигде не было столь безопасно и спокойно, как в боевом городе. Что касается гор, в которых редко бывали люди, в них жило бесчисленное множество зверей, которые мешали бы обучению. Перед началом тренировки Ечень пересчитал добычу от Юаня Цзунба, мистера Цзиня и 3 братьев. 5 их дали Еченю более 200 тысяч духовных камней низкого ранга, которые были в основном от Юаня Цзунба, а затем уже от 3 братьев. У мистера Цзиня на удивление их было не очень много. Искусство среднего уровня земли, золотой разрушающий палец, должно быть, был куплен им за большое количество духовных камней низкого ранга. Помимо духовных камней низкого ранга, было много пособий. Пара книг низкого ранга уровня земли и 1 руководство высшего ранга, которое действительно было искусством незначительной крови демона от Юаня Цзунба. Что касается этого руководства, Ечень был в сомнениях. У него, конечно же, были прекрасные силы, но его побочные эффекты также были серьезными. Без тысячелетней блестящей гонодермы, чтобы восстановить кровь и плоть, обладатель не мог использовать ее более 1 раза. Иногда даже 1 раз был неудачным.